Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И сегодня было много интересных новостей всяких. Начнем мы с боевой обстановки, как всегда, а потом там обсудим несколько тем. Ну, скажем, немного, но были, да. Ну, по боевой обстановке, в принципе, особых перемен нет. Ситуация напряженная и на солидарском направлении. Там наши нормально отбиваются, там укры пытаются атаковать постоянно, но... Наш, вот я сегодня буквально общался с офицером с того направления, он сказал, они просто прут, как бы, мы их в мясо разбиваем, там, ну, обещал даже видос прислать, там куски, короче, этих укров, говорит, везде валяются, блин. Просто, говорит, как зомби, блин. Вот, на Донецком районе Авдеевки тоже там что-то снова они пытались, не получилось у них. Единственное, что есть некоторые успехи небольшие, это вот так называемый Времьевский выступ. Это южно-донецкое направление. Там вот населенный пункт сейчас. Еще полчасика и найдем. Не-не-не, все четко. Сейчас, братан. Вот, короче, да, на Времьевском выступе там противник немного продвинулся. Ну, ожидаемо на самом деле, то есть там они ж с 3-4 сторон Времьевский выступ пытаются срезать. И при плотном огне артиллерии, ну, нужно, мы уже обсуждали, да, как выглядят позиции, когда туда постоянно арта хренячит целыми днями. Вот, ребята отступили, там вот населенный пункт Левадно и Ровнополь. И они смогли зайти, как бы, противник, да. Но, опять же, это, учитывая, что они это делают уже не одну неделю, то, по сути, как бы, это, по сути, безрезультативно. При этом они же, ну, блин, несут такие потери. Я, на самом деле, даже боюсь представить, какие потери ВСУ понесли вот с 4 июня. То есть, сложно даже подсчитать. При этом, ну, короче... Ситуация, в принципе, нормальная. Единственное, вот, за что я переживаю лично, вот, по всем направлениям, это за Херсонское направление. То есть они там как бы форсируют понемногу, да, пытаются Днепр высаживаться на наш берег, и вот там вот пытаются накапливаться. Тут непонятно, какими силами они пытаются это сделать. Вот там просто, почему я переживаю, опять же, не потому, что у нас там слабые подразделения или там мы не готовы к этому, а просто непонятно, что там противник пытается придумать. То есть такой туман войны, как бы. Они на нескольких направлениях понемногу пытаются высаживаться, в основном в районе Антоновского моста, да. При этом вывалили свою артиллерию на своем берегу максимально близко к реке, да, и максимально... чтобы можно было дотянуться до нашей артиллерии, которая пытается их выбить. Поэтому там ситуация такая. Ну, посмотрим. Они, знаешь, как, Даня, они как в стратегии казаки такие переплывают к мосту. А там эти мортиры, там, да? Пилить начинают там молотками, знаешь, в шароварах сидит чуб сразу Антоновский мост восстанавливать, чтобы потом по нему покатить там и все, развить успех. Просто там такая местность, я так понимаю, судя по всему, лесистая. Вот, а где уже наши позиции, они там более степные, поэтому сложность в этом есть. Тем более сейчас уже подсохло. Еще это направление напрягает тем, что начинает высыхать Каховское водохранилище, да? То есть оно стало не водохранилищем, а просто русло реки, а там, ну, илистая местность, которая пытается высохнуть. Там, где Энергодар, но это уже запорожское направление. Но в целом вот эта вот территория рядом с Днепром, она немного напрягает. Плюс непонятные какие-то заявления Буданова и прочих этих пиздюков о том, что что-то мы там собираемся взорвать атомную электростанцию и тому подобное. Как бы они там что-то не пытались замутить, знаешь. Поэтому смотрим, наблюдаем. Но в целом обстановка контролируемая, это радует. Это радует, что противник, вот уже почти месяц прошел, да, когда они все резервы, силы, которые готовили для наступления, они их практически все задействовали уже по всем направлениям. И ни хрена у них не получилось. Это не может не радовать. Ну, тем более, вот эта их элитная 47-я бригада, которая готовилась быть стороном нашей обороны, да, на этом, на запорожском направлении, она просто понесла такие потери и почти перестала быть боеспособной. По-хорошему, ее надо было в тыл уводить, а они просто эти оставшиеся пидорастические группки, подразделения этой бригады разбросали, получается, по другим, придали к другим подразделениям. Вот. Ну, смотрим, смотрим, наблюдаем. Слушай, пока скажи, других... Сегодня мы видели, что очень влиятельные американские, значит, журналы, да, заявляли о том, что у Зеленского осталось несколько недель для того, чтобы реализовать какой-то план наступления. Ты читал это или нет? Что ты по этому поводу? Да, я смотрел, смотри, у меня позиция какая к этим журналам? У меня позиция такая, что если мы будем ориентироваться на них, то потом может наступить какое-то разочарование или какой-то сюрприз, понимаешь? Потому что, ну, они как бы больше работают, в том числе и на нашу аудиторию. То есть они выполняют информационно-психологические задачи, да? Поэтому ориентироваться на них, что как все хреново там и так далее, ну, не стоит, не стоит. Вот. То, что они, у них еще есть силы, я думаю, как я говорил, что до конца июля они вполне могут как бы еще давить, именно давить. Поэтому я думаю, так, скорее всего, и есть. А потом уже, что мы будем делать? Нет, смотри, ну то есть они, получается, максимально могут еще наступать месяца, это к 4, да, до холодов. Да, или не, как? Не. Нет, братан, я думаю, до конца июля. Если вот в такой, скажем так, вот такими силами и средствами, и такой активностью, как они сейчас это делают, я думаю, уже в августе у них не будет на это сил. То есть, ты понимаешь, они давят не на одном направлении, они давят сразу на всех направлениях, для того, чтобы отвлекать в первую очередь нашу авиацию. Да? То есть, ну, допустим, вылетели наши борты на запорожское направление, но они отработали, разрядились, да, и им нужно вернуться, зарядиться, вот эти все моменты, а когда надо вылетать сразу на все направления и тому подобное. Хотя у нас резерв по авиации есть, я точно знаю, что есть даже в загашнике на всех направлениях авиация, которая постоянно в дежурном порядке находится, на всякий случай, да, вот. Но все равно у них, и это логично, что их успех, если вот они будут нас растаскивать по всему фронту, просто они не ожидали, что у нас по всему фронту достаточно сил и средств, и, а главное, пацаны мотивированы и просто сдерживают их везде. Послушай, вот, везде. Ну, смотри, тут получается, по сути, ты говоришь, что у них еще силы до, ну, там, до августа, да, или пол августа, или конец июля, а, значит, значит, Wall Street Journal, по-моему, это писал, и они говорят, там тоже несколько недель, то есть там 3-4 недели, то есть, по сути, вы даете одинаковые даты. Ну, я-то даю одинаковые даты, скажем так, опять же, я же могу ты ошибаться. Ты что, хочешь сказать, что ты не веришь американским аналитикам, на которых я постоянно ссылаюсь? Ты хочешь сказать что? Что вот этот парень, который убивает по 50 генералов, у него точная информация, что ли? Братан, если бы я ссылался и ориентировался на этого парня... я бы спился, а так я не пью. Вот. Не-не-не, на самом деле, или постоянно пребывал бы в состоянии эйфории. Скажи, пожалуйста, нет. У меня в отражении не видно, что я в трусах сижу? Братан, ну вот левая нога, вот там волосатое колено такое, видно, что так, могут так, сказать, так, что ты в трусах. Во-во-во-во, так нормально. Такси, да? Понял. Да-да-да. Продолжаем так. Дальше. Да, поэтому здесь же я-то ориентируюсь из тех данных, которые есть. Понятно, что Wall Street Journal, у них может быть, они более объективные, но не факт. Но им я не верю в том плане, что сейчас они это говорят, завтра надо будет другое, они скажут, что нормально, еще полгода будут держаться. Поэтому такое, то, что они, допустим, могут, иногда их мнение может совпадать с моим, это не значит, что они правы. Они выполняют задачу, они действуют под задачу, вот и все. Поэтому посмотрим, посмотрим. Я думаю, что сейчас, если они не изменят как бы тактику, и вот эти мясные штурмы продолжатся, и вот эти непонятные, то вполне себе, я говорю, до конца июля они сотрутся нахер и уйдут в глухую оборону. Тогда уже нам нужно. Ладно, с этим понятно. Ты, как всегда, все разложил по полочкам. Да, не, не. Слушай, у меня, как всегда, плохое настроение было. Так как мы магию хаоса отдали белорусам, теперь они владеют магией хаоса. Теперь магия хаоса у белорусов. Меч Эскалибур. Да, Эскалибур, магия хаоса. Это у них там, да. Вызываем магию хаоса. Пригожин. Короче, это самое. Ну, и думаю, ну, посмотрю ютубчик. У нас-то тут зрада, у нас тут, значит, предатели, все дела. И думаю, посмотрю ютубчик. И вот все... А я же смотрю, люблю смотреть противника нашего, да? Я не смотрю же вот этого дядю, который 50 генералов в день убивает. Я смотрю противника. И что меня удивляет? Пока мы здесь разгоняем зраду, там каждое второе видео обсуждение, будет ли Пригожин угрожать Киеву. Я вот сижу, думаю, сейчас сидят такие вагнера и думают, так, раз мы ронены, раз нас нагнали из России, нас приютил батька. Ну, с батькой каши не сваришь, потому что батька каждому вагнеровцу приставит по 3 КГБшника. Поэтому мы-то, конечно, будем в Белоруссии, да, но мы тут ненадолго, нас рано или поздно попросят. Поэтому нам нужно... Что там такое? К тебе ворвались коты, сотрудники коты. ФСБ в черной форме? Что ты так посмотрел? Не-не-не, коты бьются. Значит, вагнеровцы такие, нам надо пристанище какое-то себе найти, значит, на постоянку кинуть якорь. И такие, а не захватит ли нам Киев? Я понял, что будет дальше. Да, а в Киеве сидят такие, блядь, зачем этот Путин их выгнал из России? Они же теперь будут угрожать нашим границам, понимаешь? А у нас зрада. Не, а прикинь, действительно, такие сидят, такие, так... Киев, что такое Киев? Так, Киев это... Нет, нам нужны бабки. Нам нужны бабки. Брусчатка, каштаны. Нам нужны бабки, нам надо платить зарплату. Что делать? Так, Киев, приватбанки. Так, что, как, что же, так срочно нужно проводить операцию? Подожди, не-не-не, они такие, так, до Рублевки не дошли, ладно, но в Киеве есть такой район, который называется Конча-Заспа. Там смотри, даже в чем-то так, может быть Москва, покруче. Москва, 1000 километров, Москва, угу. Так, а здесь 70 километров от границы до Киева, 70 километров, то есть мы можем взять... На рывок можем взять. Так, ага, знаешь что? В принципе, мы можем зайти до обеда. Да, успеть до обеда. Вот, да, ну, да. Вот, кстати, интересно, да, мы здесь отмечаем зраду, а вот в Киеве рассматривают другие возможности, значит, ЧВК Вагнер. Вот интересно, конечно, как дальше будут развиваться события. Да, а просто, ну, смотри, они же так... Они же разрастались, да, а потом такие, блин, ну нас и так до хера, короче, да, нам же надо как-то существовать, с родины нас поперли, давайте создадим свое государство, короче, ну, под черными флагами, да, давайте создадим, ну, где можно отжать что-то, да вот, ну, что, уже там Украину делят, давайте что-то, короче, тоже себе откусим какой-нибудь кусок. Кстати, вот это классная версия, да. Ну, как стратегии, знаешь, там, чуть-чуть раз там, ну. Да, единственное, тут же момент какой, понимаешь, тут момент такой, что белорусской армии придется поделиться с ними техникой и вооружением. Ну, в кредит, поэтому... чё, схема простая. Чё. Там придется им делиться все-таки с батькой, я думаю. Ну, батька же наш человек, я думаю, там общий язык найдут, что там такого. Да, в принципе, смотри, если они будут заходить, тогда, ага, чтобы взять Киев, по дороге они снова возьмут Чернобыль. Я думаю, что вагнерам Чернобыль не нужен. А вот перенаправить электричество на Республику Беларусь, да, в принципе, можно, да, то есть все, мы вам дарим Чернобыль, там Киевское море, все эти моменты, обухов бровары, в броварах был 72-й центр ЦИПСО, так, все. Слушай, ну, а я думал, что на этой станции только экскурсии можно проводить. Разве нет? Ну там, да, там вроде как отключили, но там что-то оно еще там производит энергию. Там же нельзя вот просто так взять и нахрен все обнулить, да? То есть что-то там все-таки есть, я так полагаю. Знаешь, зачем вы вообще поехали, ну, что вы там хотели, что вы в Киеве хотели узнать, что там? Да мы просто хотели посмотреть, как 45-я бригада воевала в Гостомеле, там как у них там что было, где позиции были. А, кстати, да, просто, да. Да мы зашли в Гостомель просто посмотреть, там пацаны говорят, телефон потеряли, попросили забрать. Нам Рио посмотреть, там что там, как там чисто. И выступил президент Беларуси Лукашенко. Выступление достаточно интересное. Вот. Выступил он, конечно, с сильной позиции, да. Вот, и в принципе, видишь, он действительно, во-первых, он выразил глубокое уважение Вагнерам, это плюс. И то, что ты говоришь по три КГБшника каждому, ну, он примерно аккуратно тоже обозначил, что не, мы как бы все будет под контролем. Ну да, ребята будут как бы тренировать там. То есть, видишь, он прекрасно понимает важность их опыта. Кстати, хочу тебе напомнить. Помнишь, когда все страны закрылись от коронавируса и начали страдать от коронавируса, который повлиял потом на интеллект практически всех? По-моему, если не ошибаюсь, Беларусь была единственной республикой, которая в этом не участвовала. Да. И даже парад провели, по-моему. То есть там у них этого не было. Может быть, как ты думаешь, может быть, они поняли, что у них в принципе иммунитет, и они как бы не пострадали от коронавируса, и у них в принципе с интеллектом все нормально. Мозг не поражен после короны, поэтому... Да, и они прекрасно ориентируются, понимают, как бы, поэтому и в адеквате. Может быть так. Поэтому, да, они ценят. Вот, если там, допустим, наши некоторые военные начальники, они, знаешь, относятся свысока ко всем, да? Что там какие-то эти, будут чему-то нас учить там? То там ребята прекрасно понимают важность этого опыта. Поэтому, да, они им воспользуются. Я думаю, за годик белорусская армия наберет очень серьезные обороты. И там уже угроза со стороны поляков, там, не знаю, прибалтов, Украины и так далее. Я думаю, она уже будет... Я думаю, там наоборот, знаешь, там и поляки, и прибалты, и укры, они такие будут, так, там же Вагнер, будут вспоминать, так, это Бахмут, только в размере большом, как бы, да? Вот, поэтому нахрен для нас Бахмут стал страшным кошмаром, а тут на севере целая республика, которая в принципе может нам эту всю фигню навеять. Я думаю, провокаций меньше будет, да, потому что укры они спланировали, в том числе информационно-обследовательские операции в адрес Беларуси, как спровоцировать, что-то обвинить там и так далее. Сейчас они сами будут, знаешь, там если, к примеру, теоретически случайно какой-то белорусский пограничник, там, я не знаю, выстрелит в куропатку в небо, да, там выстрел произойдет. Украинские пограничники такие, нет, мы ничего не слышали, никакой стрельбы не было, все нормально. Нет, кстати, интересный момент, что только вот буквально там несколько дней, как объявили, что туда улетел Пригожин, там кто-то отслеживает его самолет, куда он летает и так далее, да, вот, значит, Украина уже говорит, что вот мы ведем разведку, наблюдаем, пока никакие базы не строятся. То есть, ну, мне кажется, базу, ну, после объявления, ну, невозможно развернуть там за сутки там огромную какую-то, да, но тем не менее, видишь, люди уже как бы мониторят. Но я думаю, что там тоже их разворачивать будут не в тех местах, где заявлено, потому что, ну, как бы это тоже немного, как бы примитивно. Да, да, вот, плюс, как я понимаю, эти базы будут строить не гражданские, а военные строители. Вот, и это будет сделано как-то, ну, я думаю, по уму. И так, чтобы там какие-то хаймерсы не с территории Украины, не с территории Польши не долетели. Поэтому, в принципе, я думаю, что будет сделано все нормально. Не, ну круто, на самом деле круто. Белорусы молодцы, стоит отметить. Я думаю, что Вагнерам там будет реально хорошо. Комфорт. Им там будет хорошо. Ну, на сегодня все. И до завтра. Да, всем пока.